то на этапе управления, когда возникают конфликты, люди начинают открыто высказывать свое мнение, здесь ваша задача не просто ставить цели или задачи, а объяснять людям, почему это так происходит, для чего каждому из них это нужно. То, что касается функции контроля, если на этапе формирования функция контроля тотальная, то на этапе бури функция контроля пошаговая, то есть через определенные промежутки времени. Люди должны понимать, что вы даете им возможность проявлять себя в рамках этой, пока я еще говорю, группы, да, в рамках этой группы. И я уже повторяюсь, обязательно провоцировать открытое выяснение отношений. Это очень полезно, потому что если на этом этапе вы людям запретите политиками, процедурами, правилами и нормами поведения открытое выяснение отношений, обязательно это всплывет на следующем этапе, и следующий этап вы просто не сможете пройти с третьего этапа, перейти на четвертый. Вам придется вернуться на этап бури. Да, мы сейчас посмотрим это дальше. Итак, этап бури, когда люди наговорились, высказали друг о друге все, что они хотели сказать, когда они поняли, увидели в вас не только жесткого руководителя, но и руководителя, который советуется, объясняет и согласовывает приоритеты, ваша команда комфортно переходит на следующий этап своего развития, который мы называем нормализацией. Чем отличается этот этап от двух предыдущих? Я уже сказала, да, что основной ключевой момент, когда люди начинают успокаиваться. Негативные эмоции заменяются позитивными. Люди начинают больше доверять друг другу, и теперь все решения, которые они обсуждают и принимают, окрашены не таким темным налетом негатива, как был на этапе бури. Это очень важно. И вы должны, как руководитель, помнить об этом. На этом этапе формируются нормы и правила. То есть когда люди уже успокоились, когда они отработали все свои эмоции, здесь пришло время чему? Конечно, логики. Да? Люди начинают прорабатывать стандарты взаимодействия, вырабатывать нормы и правила жизни, распределять, они стихийно распределяются, роли взаимодействия команды. Обратите внимание, пожалуйста, на слайд. С каждым последующим слайдом я выделила как можно больше количества ключевых слов красным цветом. Так вот, на этапе нормализации стиль вашего управления, обратите внимание, предоставлять решения группе. Если на директивном этапе решение вы не предоставляли, а жестко указывали, на этапе бури вы согласовывали свои решения, то сейчас вы предоставляете решение группе. Группа успокоилась, она может действовать вне эмоций, она может действовать конструктивно, поэтому здесь, на этом этапе, ей надо дать больше свободы для творчества. Ну и, конечно, очень важно уже хвалить не только за мелкие успехи, это уже не мотивирует сотрудников для достижения успехов, а нужно хвалить за победы и, конечно, не просто публично объявлять это, как мы уже сказали, не раз в квартал на совещаниях, а как можно чаще, и обязательно праздновать. Это очень важный момент для формирования команды. Праздновать победы. Как вы можете их праздновать? Это фантазия для вашего творчества, как для руководителя. Это очень важный момент для мотивации ваших подчиненных. Давайте опять вернемся к модели МакГрегора, мотивационной модели МакГрегора и Герцберга, что если вы удовлетворите простые гигиенические факторы, условия труда, зарплата, проветриваемое помещение, обеспечите их возможностью для принятия пищи, помните, я вам говорила, что люди при этом не будут чувствовать высокой мотивации к достижению успеха. Они будут приходить на работу и считать это с 9 до 6 необходимым действием за ту зарплату, которую вы им платите. Люди, если мы переходим на другой этап факторов мотивирующих, людей, конечно, в первую очередь мотивирует признание их заслуг, возможность принимать самостоятельные решения и ответственность. Ну, соответственно, содержание работы. Так вот, этап празднования побед сотрудников, он как раз относится к фактору признания заслуг и достижений сотрудников. Поэтому не забывайте это делать, это очень важно. Не закрывайте в своем кабинете и не выходите из него раз в квартал. У меня был один участник тренинга, когда мы обсуждали, какое помещение, какое пространство вы хотели бы занимать относительно своих подчиненных. Это тоже был департамент продаж. Руководитель департамента продаж сказал: отдельный кабинет с быстрым выходом и быстрым заходом. Да? То есть захотел выйти, быстренько вышел, быстренько закрылся. Да? Ну, отдельный кабинет. Не ограничивайтесь в рамках отдельного кабинета, находитесь вместе с людьми как лидер. И таким образом вы обеспечите не только возможность их развития, вы же понимаете, что развивая своих подчиненных, вы развиваетесь сами. Да? Мы очень часто думаем, что главное развиваться самому. А как там подчиненный посадил травку, пленочкой накрыл и ушел на 3 квартала в свой кабинет, быстро закрылся. А потом быстро вышел, снял пленочку и посмотрел. Кто пророс, молодец. Кто не вырос, выбросили. Это неверный путь. Еще раз повторяюсь, что за счет роста своей команды вы как лидер растете сами. И последний этап, этап действия. Когда уже четко прописаны все процедуры, распределены все роли, межличностные отношения между людьми выстроены. Обратите, пожалуйста, внимание на предлагаемый слайд. Сотрудники испытывают гордость не за себя уже, а гордость за свою команду. Они выражают искренне и открыто выражают уважение и признательность членам своей команды. И здесь, конечно, ключевое слово – это высокое доверие друг к другу. Люди не боятся заносить в систему CRM перечень своих клиентов. Да? Но вы знаете, что системы CRM очень трудно внедряются в компаниях. На вопрос, почему так происходит, ну, в тех компаниях, в которых мне доводилось работать, может быть, мне не повезло, система CRM так до конца и не внедрена. И на вопрос, почему она не внедрена, мне отвечают руководители департаментов продаж по работе с клиентами, с крупными корпоративными, с розничными, больше с крупными корпоративными, что менеджеры не заносят своих клиентов в эту базу по определенной причине. А зачем я буду заносить своего клиента? Кто-то будет продавать параллельный продукт, да, он увидит этого клиента и воспользуется моим контактом. Да, а потом иди доказывай, где и почему. Так вот, здесь мы говорим о доверии. Да? Если у вас правильно прожиты все этапы, и ваша команда вышла на этап действия, это самое главное ключевое слово, что между сотрудниками сформировано доверие по отношению друг к другу и, конечно, по отношению к вам как лидеру. Поэтому в основные ваши ключевые задачи как руководителя на этапе действия, обратите, пожалуйста, внимание на следующий слайд, это контроль по результату. Если помните, на этапе формирования это total control, на этапе буря он пошаговый, то на этапе действия это контроль по результату. Вы доверяете сотрудникам, и не нужно контролировать, какие буквы они написали в слайде, где они поставили запятую, прежде чем они выйдут на презентацию крупному корпоративному клиенту. Контролируйте только результат, вы им доверяете. Да? Обратите внимание, результат, финальное решение – устранение от процесса и участвовать как один из игроков только на стадии выработки решения. Да? То есть вы полностью делегируете функции как руководителя своей команде. Еще раз, потому что вы ей доверяете. Итак, уважаемые слушатели, мы с вами познакомились только что с 4 этапами развития команды. Это мы называем групповой динамикой. Любая команда следует и развивается именно по предложенной Такманом схеме. Это можно перенести не только в бизнес-команду, это можете перенести и в личную жизнь, и личные отношения. Любые отношения проживают определенные периоды своего развития. Каждый период очень полезен и очень важен, и не нужно беспокоиться, когда в вашей команде возникают конфликты, нужно с ними работать. Не нужно беспокоиться, когда в вашей команде люди самоустраняются и молчат, нужно с этим работать. И когда вы собираете новую команду и новых людей, и ваши сотрудники вежливо улыбаются друг другу, не стоит обольщаться, что вы молодец, потому что это начало большого пути, это сигнал. С этим тоже нужно работать. Итак, чрезмерное руководство и недостаточное руководство. Вот это две ключевые проблемы, с которыми сталкивается руководитель, когда пытается управлять командой. Существуют последствия чрезмерного руководства и последствия недостаточного руководства. Итак, уважаемые слушатели, последствия недостаточного и последствия чрезмерного руководства. Давайте сейчас с вами порассуждаем. Наверное, у вас, у каждого из вас есть за спиной большой или менее большой профессиональный опыт. Не только в качестве руководителя, но и в качестве члена одной команды. Что может произойти с вами, если ваш руководитель, неправильно применив стиль управления к этапу развития вас как подчиненного и вашей команды, будет использовать стиль чрезмерного руководства? Какие у вас есть предположения? Что у вас насчет инициативы происходит, когда вы предлагаете, а вам говорят, нет, это нужно сделать так? Конечно, она сразу же падает, правильно. А что у вас происходит с эмоциями, с отношением вашим, отношением к вашему боссу? Конечно, да, согласна, чувствуется злость и обида, да, что вас не понимают, к вам не прислушиваются, вас не воспринимают, конечно. Ну и самое главное, что когда вы как руководитель или вас руководитель чрезмерно контролирует, вы начинаете к нему попросту что? Конечно, привыкать, начинаете чувствовать полную зависимость от него, как от лидера. Давайте сверим ваши предположения и ваши верные или менее верные ответы, что тоже очень хорошо. Главное, чтобы вы с этим поработали, с тем, что предлагает нам исследование в области организационного поведения, групповой динамики. Итак, обратите, пожалуйста, внимание на слайд «Последствия чрезмерного руководства». Да? Полная зависимость сотрудников от лидеров, отсутствие всякой инициативы, отсутствие профессионального роста, вы не развиваетесь, да, и, соответственно, злость и обида на лидера, который, как вам кажется, а это так и есть, чинит вам всяческие обиды и преграды. А вот что может произойти в ситуации недостаточного руководства? Когда лидер в меньшей степени или вообще не контролирует процесс, помните, я вам рассказывала про листочки, травку, которую посеяли, закрыли пленочкой и самоустранились, да, а потом сняли и посмотрели, кто пророс. Как вы думаете, что может происходить? Ну, всегда вспоминайте интересный пример. Наверное, каждый из вас был студентом и сдавал зачет у солидного, умного профессора. Да? Когда вы рассказываете профессору, отвечаете свой вопрос, у профессоров есть две тактики. Да? Однажды он сидит и активно, прикрывая глаза, поддерживает вашу идею, вашу тему. Да? Вам становится классно, вы понимаете, что вы двигаетесь на правильном пути, и вы зажигаетесь. Да? Либо профессор, который что? Сидит, молчит и смотрит на вас. И вы начинаете резко терять свою уверенность. А правильно ли вы говорите? А в том ли вы направлении двигаетесь? А почему профессор сейчас молчит? Совершенно верно, уважаемые слушатели, если вы недостаточно взаимодействуете со своими подчиненными, если вы не обмениваетесь с ними по сути работы, если вы не даете им обратную связь, неважно, критическую или конструктивную обратную связь, у них, конечно, падает уверенность. Они боятся совершать следующие шаги в своей работе, потому что они не знают, а правильно ли они совершили предыдущий шаг. Очень сильно теряется уверенность сотрудников в своей работе. Да? Конечно, работа всегда выполняется не так, как хотелось бы. Посеял, ушел, вернулся. Я сказал, что нужно сделать так, почему вы не сделали так, как надо. Да? Работа всегда не будет выполняться так, как вы хотите, потому что у вас есть совершенно разное понимание, что такое хорошо выполненная работа. Да? Помните теорию относительности Эйнштейна? Да? Сидеть на одна минута. Что такое одна минута? Сидеть на горячей сковороде в течение одной минуты – это ужасно долго. Стоять с любимым человеком вечером у фонтана – это очень мало. Да? Точно так же и здесь. У каждого из нас есть свое собственное представление о хорошо выполненной работе. Да? Поэтому люди, конечно, будут выполнять работу, наверное, стараясь, но не так, как бы вам хотелось. Да? И если в отличие от предыдущего случая сотрудники чувствуют злость и обиду, подавленную агрессию, то здесь, конечно, они чувствуют полное разочарование в работе, да, потому что они все делают не так, у них упала самооценка, какой смысл мне здесь оставаться, пойду я в другую компанию, там и платят больше, там и хорошо. Ну, вспомните, да, статистика Gallup Organization говорит о том, что исследовав огромное количество, сотни тысяч людей, они пришли к выводу, что люди приходят в бизнес, а уходят, угадайте, от кого? Конечно, от руководителя. Итак, прежде чем перейти к следующей теме роли в команде, мы с вами коротко рассмотрим кривую изменений, предложенную Адамсом и Хобсоном. Кривая изменений – это визуальный показатель, как влияют изменения на психологию человека, сотрудника, или на психологию поведения всей команды в целом, всей вашей подчиненной команды в целом, на каждого отдельного сотрудника и, в общем-то, на вас, как на руководителя. Итак, первый этап, обратите, пожалуйста, внимание на слайде, вы видите, первый этап называется шок. Когда человек сталкивается с какими-то катастрофическими изменениями в своей жизни, он испытывает такое эмоциональное оцепенение. Говорят, таким образом его тело пытается подготовить психику к дальнейшему развитию событий. Но вы видите по графику, что она очень напряженная, да, эта динамика. Так вот, этап шока – это эмоциональное оцепенение. Ну, вы очень часто слышите в быту, когда человек узнает какую-то невероятную новость, он произносит какую фразу? «Я в шоке». Это именно то, о чем мы сейчас говорим, и это именно истинные чувства, которые человек испытывает, когда сталкивается с катастрофическими эмоциональными событиями. Этап шока. Ну, наверное, когда футбольная команда проигрывает на Олимпийских играх, мы тоже впадаем в состояние шока, оцепенения. Однако это только начало процесса изменений, которые происходят в человеке, в отдельном человеке, или во всей команде в целом, со всей командой в целом. Следующий этап – это отрицание и гнев. После того, как человек пережил испытание шока, он вступает в открытую агрессию, начинает обвинять самого себя, других в том, что не смогли предусмотреть этого раньше, почему мы не заметили того, ты в этом виноват, я в этом виноват, весь мир в этом виноват, тренер в этом виноват. А любые всевозможные эмоции, которые существуют у человека, он начинает их вскрывать. Это этап агрессии. Его переживают именно после этапа шока и отрицания. Итак, когда человек эмоционально истощается, он переходит на следующий этап кривой изменений, на этап торга. Когда он начинает рассуждать о том, что то, что было в прошлом, то, что уже произошло, к этому он никогда не сможет вернуться. Этап торга – это возможность еще раз сделать последнюю попытку вернуться к предыдущим, к начальным событиям, которые человек проживал до периода, до этапа шока. Однако этап торга тоже очень быстро заканчивается, это неизбежный процесс, так проживают изменения, я уже говорила вам об этом, все люди, персонально каждый человек, группы, команды и целые народы. Человек переходит на следующий этап изменений, это депрессия. То есть это четкое понимание того, что то, что было, свершилось до момента депрессии, никогда больше не повторится. То есть люди всегда неохотно расстаются с прошлыми моделями поведения, с прошлым образом жизни и с предыдущим опытом, так устроена человеческая психика. Именно поэтому наступает один из самых сложнейших, вы видите, на кривой изменений, он находится в самой нижней точке самооценки человека, на самой минимальной точке. Это самый сложный процесс. Этот процесс, мало того, что может проживать персонально каждый человек, его проживают команды. Вот когда команда проживает этап изменений, вы будете об этом знать более подробно на последующих курсах, когда команда проживает этап изменений, проживает депрессию самым сложным образом. Да? То есть здесь именно это тот период, когда распадаются команды. Здесь нужен очень сильный лидер, который может поддерживать, вдохновлять людей и принимать их вот такое подавленное эмоциональное состояние. Ну и, соответственно, если человек, группа или команда, народность достойно проживает этап депрессии, наступает такое логическое эмоциональное осознание, да, что к прошлому точно мы никогда не вернемся, то, что произошло, уже произошло, а жить нужно дальше уже с тем новым, что принесла нам жизнь. Поэтому наступает этап принятия изменений, да, когда не обязательно он сопровождается каким-то там эмоциональным всплеском, это может быть просто смирение человека, да, что вот новый этап жизни, и я начинаю жить по-новому. Вот эта кривая изменений очень эффективна и постоянно живет в компаниях. Помните о том, что кривая изменений сопровождается постоянными стрессовыми ситуациями. Да? На каждом этапе изменений человек, группа, команда испытывает невероятные стрессовые эмоции. Я знаю, что очень проактивные компании, которая готовится, например, к ребрендингу или к запуску новых продуктов, 80% бюджета на обучение как раз тратят, не очень хорошее слово, как раз используют для проведения тренингов для сотрудников по управлению стрессом, по стресс-менеджменту, потому что на каждом этапе изменений люди, команды, группы испытывают стресс, а стрессом просто нужно эффективно управлять. Тогда на этапе депрессии потери человеческие ресурсов, а соответственно и финансовых, компаний будут минимальными. Все, что связано со стрессом, об этом вы узнаете в наших последующих курсах, о том, как стрессы влияют на развитие компании, на развитие человека, на развитие организации. Это тема наших дальнейших курсов. Итак, в рамках групповой динамики сейчас мы рассмотрим с вами следующую подтему, которая называется «Роли в команде». До этого мы с вами познакомились с этапами развития команды, да, помните, их 4. Мы познакомились с кривой изменений, которая на каждом этапе развития команды обязательно и неизбежно возникает. Да? Сейчас мы с вами познакомимся с ролями в команде и с эффективным распределением и подбором этих ролей в команду. Но надо отметить, что эффективность деятельности любой компании зависит от того, насколько эффективно работают микрогруппы, микрокоманды. Как выстроить, что влияет на эффективность микрокоманд? Этим вопросом в конце 20 века занимались очень активно западные специалисты. Они изучали групповую динамику и исследовали роли в команде, которые влияют на эффективность результатов. И вот самое интересное открытие, которым сегодня очень активно пользуются в бизнесе, и не просто на уровне тестов, но и рекомендаций, которые принадлежат Белбину, это модель ролей в команде. Что сделал Белбин? Он исследовал огромное количество моделей поведения и функционирования различных команд и выявил, что, оказывается, каждый человек в команде играет две роли. Одна из них функциональная, то есть она связана с непосредственной должностью или спецификой работы команды. Вторая роль, она менее очевидна, но, оказывается, играет большую роль на эффективность команды. В результате исследований Белбин выявил 8 ролей в команде. Сейчас вы видите все перечисленные роли на слайде. Давайте попробуем познакомиться более подробно с каждой из этих ролей. Возможно, в какой-то из них вы узнаете себя, возможно, в какой-то из них вы узнаете своих подчиненных, своих коллег. Конечно, ваша задача сейчас, слушая материал данного курса, думать о том, каких ролей в вашей команде присутствует в большинстве, вероятно, каких ролей может недоставать, и в конце мы поговорим о том, можно ли с этим что-то сделать. Итак, 8 ролей в команде по Белбину. Одна из них – это гармонизатор отношений. Гармонизатор отношений, ну, само слово, в общем-то, все названия, переведенные с английского языка, они очень близки по своему лексическому значению к тому, что, собственно, и делает этот человек в команде. Гармонизатор отношений – это человек, который настроен на межличностные коммуникации. Да? Он покровительствует, он взаимодействует, он всегда всех успокаивает. Да? Он с ним очень комфортно, он всех поддерживает, он со всеми делится. Такой человек-душа. Однако в его слабости